Часть 6. Понедельник. Книги спокойно расположились возле стендов с объявлениями. Я направился прямо в кабинет студсовета, как только закончил разносить их по этажам. Президент работала в одиночестве. «Президент, как я и обещал, принёс вашу копию». «Спасибо. Я, как и обещала, мы не будем отбирать вашу клубную комнату». «Есть! За мной должок». «Взамен? Это может прозвучать заезженно, но постарайся, чтобы ваша клубная деятельность была на должном уровне, хорошо?» «Понял». С триумфом я покинул кабинет. Позже выпуск, посвященный новым студентам, стал локальным бумом нашей школы. Литературный клуб обычно публиковался под собственными именами, но в данном случае было слишком очевидно, что использованное имя является псевдонимом. Плюс у нас не было людей, которые писали бы подобные истории. Всем было интересно, кто, черт возьми, автор. Причем похоже, что заинтересовались даже те, кто до этого читать особо не любили. К примеру, в среду, во время обеда, ко мне заявился один из ведущих членов журналистского клуба Сакай Кёски. Мы часто работали вместе, так как с первого года были в одном классе, но он еще ни разу не появлялся в литературном клубе. А тут, даже не потрудившись поправить съехавшие очки, сходу закидал меня вопросами. «Кто это Эйна? Новый член клуба? Псевдоним, который взял кто-то из старшеклассников? Или вообще ты?» «Не скажу. Ибо даже если бы хотел, я о ней знаю чуть больше твоего». Добавил я про себя. «Колись давай, мы ведь друзья, ну! Мой босс голову мне оторвет, если ты не скажешь». Сакай чуть ли не на коленях умолял меня. Выглядел он жалко, но если я не могу сказать, это значит лишь то, что я не могу сказать. «Прости, я не могу. Нет у тебя сердца?» «У меня свои причины молчать, так же, как и у Эйны». Меня уволят!» Было сложно успокоить Сакая, когда тот начал рыдать, но мне нравится, что история так популярна. Мне немедленно захотелось рассказать об этом Эйне, так что я выпроводил Сакая и отправил ей сообщение. «Шу. Всем понравилась твоя история?» Ответ пришел только когда я уже был дома. «Эйна. Правда?» Я не мог толком поговорить с Эйной в школьное время. Видимо, она отвечает только из дома, что значит, скорее всего, в ее школе запрещено пользоваться телефонами. «Шу. Правда. Более того, клуб журналистики заинтересовался ей. Они хотели узнать имя автора. Хотя ответа, естественно, не получили». «Все настолько хорошо?» Уровень ее радости можно было определить и без слов. Тут я вспомнил кое-что важное. «Шу. А, да, совсем забыл. Что мне делать с готовой книгой? Хочешь, отправлю тебе почтой?» «Почтой? Ну, тут может быть небольшая проблема». «Полагаю, ты не хочешь раскрывать свой адрес?» «Разумеется, нет. Как бы ни была она заинтересована в этом, я в конце концов просто незнакомец». «Нет, я не это имею в виду. Просто моя семья может не обрадоваться, если от незнакомого им человека придет посылка». «Вот оно что». «Это... мог бы ты... возможно, отдать мне ее лично?» От увиденного сообщения мое сердце подскочило. «Я встречусь с Эйной». «А, извини, я же еще не спросила, где ты живешь». Пока я пребывал в прострации, пришло еще одно сообщение. «Сама я живу в Чибе. Думаю, где-нибудь в Канто наверняка сможем». «Чего?» Не смог я сдержаться от удивления. «Эйна тоже живет в Чибе? Такие совпадения случаются на самом деле?» По некоторым причинам мое сердце билось не переставая. «Шусан, а ты где живешь?» От нее и так уже пришло много сообщений, так что я поспешил ответить хотя бы на это. «Я тоже живу в Чибе, в городе Ц». «Значит, встречаемся на станции Ц?» «Подойдет». «Хорошо. Спасибо тебе. Увидимся в субботу».